истинной власти и мнимой. У кого внутри гнездится горячка, о том, хоть внешний вид тела и нисколько не показывает этой болезни, врачи, однако, наверное, говорят, что он одержим сильной горячкой, тогда как простые люди этого не знают. Так и я о человеке, у которого душа в рабстве и в плену у страстей, несмотря на то, что внешний вид его ничего такого не показывает, а показывает противное, скажу, что он более всех раб, потому что в нем глубоко гнездится греховная горячка и насильственная власть страстей утвердилась в самой душе. А кто сбросил с себя эту власть, не увлекается злыми пожеланиями и не страшится, не трепещет безрассудной нищеты и бесславия и прочих тягостей настоящей жизни, того, хоть он одет в рубище, сидит в тюрьме и закован в цепи, назову начальником и свободным, и царственнее царей. Такая власть не покупается за деньги и не имеет завистников, ее не знают ни язык злоречивого, ни глаз зложелателя, ни ухищрения коварных. Нет, живя как бы в неприступном убежище любомудрия, она всегда остается неодолимою и не уступает не только другим обстоятельствам, но и самой смерти. Это доказывают мученики. Тела их разрушились и обратились в прах и пыль, но власть каждый день живет и действует, прогоняет демонов, искореняет недуги, возбуждает целые города и ведет сюда народ. Сила этой власти у обладающих ею не только при жизни, но и по смерти их такова, что никто по принуждению, а все идут сюда по доброй воле и с охотой, и нисколько не утомляются продолжительностью. То есть как путешествие на поклонение святым мученикам, так и церковные службы в храме совершаемой. Видите, не напрасно я сказал, что это зрелище величественнее царских чертогов. Тамошнее похоже на засыхающие листья и мимо текущие тени, а даруемое здесь, подобно алмазу, даже и его тверже, потому что вечно, непоколебимо и не подлежит никакой перемене, безбоязненно приходит к любящим его, свободно от брани и распри, от зависти и судилищ, от козней и клеветы. Блага мирские имеют много завистников, а духовные, чем большему числу людей достаются, тем обильнее оказываются. В этом можно убедиться и из настоящего слова. Если это слово, которое передаю всем, удержу я у себя, то буду беднее, а когда сообщаю всем, то как бы бросая семена в чистую землю, умножаю тем свое достояние, увеличиваю богатство, вас всех делаю богаче, да и сам не делаюсь от этого беднее, напротив, еще гораздо богаче. Не так с деньгами, а совершенно напротив. Если бы у меня в кладовой было золото, и я захотел раздавать его всем, мое богатство, умаляясь через эту раздачу не могло бы оставаться в прежнем своем количестве. Итак, когда духовные блага так превосходны, когда получить их весьма легко, так как они желающим сообщаются даром, то возлюбим их более всего, а тени бросим, и не будем бежать к стремнинам и подводным камням. Чтобы усилить в нас эту любовь к благам духовным, Бог устроил так, чтобы мирские блага исчезали еще прежде смерти своего обладателя. В самом деле, не тогда, как скончается обладатель их, не тогда только и они кончаются. Напротив, вянут и умирают еще при жизни его, чтобы скоротечность их отвела от этой страшной заразы и самых страстных и безумных искателей их, открывая природу этих благ и научая опытом, что они бессильные тени, а через это искореняя в людях саму любовь к ним. Например, богатство не только исчезает с кончиной богатого, но даже оставляет его и при жизни. Молодость убегает от обладающего ею не только тогда, когда он скончается, но и когда еще дышит. Она кончается на пути зрелого возраста и уступает старости. Равная и красота, и благообразие еще при жизни женщины кончаются и переходят в безобразие. Слава и могущество тоже, почести и власть однодневны и кратковременны. Умирают скорее людей, обладающих ими. Словом, мы видим, что и вещи ежедневно гибнут так же, как и тела человеческие. Вещи, то есть земные блага. А это для того, чтобы мы, пренебрегая настоящим, прилеплялись к будущему и искали наслаждение в последнем, чтобы, ходя по земле, сердцем жили на небесах.